Добрый день, Игорь. На связи Наталья, которая просто вчера, как феникс, возродилась из пепла. У меня вчера весь вечер было трепыхание такое какое-то в груди. Оно то меня отпускало, то опять было. Я не могла понять, что со мной происходит. Но самое странное стало происходить с моим мужем. Короче, я поняла, что я вышла из этой треугольной связи. И он это почувствовал. И он меня вчера так провоцировал. Он бегал за мной по дому. Он начинал провоцировать. Он какой-то денежный скандал начал устраивать. Ты хочешь отобрать у нас деньги? Я говорю, Саш, я вообще... Хочешь, забери ты эти 100 тысяч, господи. Да забери ты этот магазин нафиг. Мне вообще не надо. Я только сейчас понимаю, что у меня вообще все будет круто. Но я ему так не говорю, а вот просто понимаю. А он психует. А я ему говорю, ну, прости, я же не начинала этот треугольник, ты же начал. Ты сама такая. Я говорю, ну, ты прости меня, прости. Ну, так бывает, говорю, что вот один человек решил спрыгнуть. Но самое интересное, что я вчера вечером решила пойти на завтрак в кафе, выйти из дома, пойти на тренировку. Игорь, вы волшебник, вы просто нереальный, у меня энергия просто прет. Вот, и сейчас вот я гуляю по городу, и мне кажется, наш город, ну, такой замечательный, а то я же жила как в коробке, не знаю, как дальше будет, то есть я жила в этой обиде, в этой ненужности, то, что я вообще, капец, теперь я сегодня просто встала и увидела себя в зеркало, и я поняла, что все, вау, ты супер, ты крутая, ты вообще брутальная и харизматичная, вот, то есть вот такой маленький короткий отзыв вам.